Затем двое муж и жена Ирианина из камня. Они также изгнанники из-за случая с сыном старейшины. Они, конечно, первоклассными специалистами оказались, но не смогли его спасти. Их за это хотели даже на плаху, но сбежали. С ребенком. Решил взять. Ведь где я еще найду таких специалистов, причем оранга? Хотя у них еще неплохо с киндзюцу и тайдзюцу. Видать, хорошо их там тренировали. Затем не поверите. Четверка из дождя. Притом двое из них Узумаки. Первая Вара — 40-летняя путешественница с племянником Нагата, и у него Ринниган. Вот и глазки Мадары нашлись. С ними было двое других мне знакомых детишек, Яхика Сата и Конан Хаюми. Им было по 13 лет, слабо обученные, но очень перспективные. Да и стиль Конан мне нравился. Я взял их в клан. Ух, надо бы следить за Нагата, а то Данзе не пропустит так просто Ринниган. Дальше шло трое шиноби уровня Гинина. Это были слабые шиноби в большинстве показателях. Но был у них один фактор. Это то, что они по генетике могут использовать кекки гинкай. Миру Шатон, Кира Йотан, Арайги, имеет гены Синджу, Хьюга и Узумаки. Мне хотелось бы проверить его и добавить в ходе исследований свои. Вдруг и у него будет Сузуган. Но почему-то мне кажется, что если и будет, то малый. Так, что теперь помимо меня, кузнеца Санри и Самаши, есть еще 13 человек, которых я принял в клан. Жаль, что придется повозиться с тем, чтобы не конаховцев приняли в ряды шиноби. Также я решил начать работу над тайдзюцу клана. Как-никак я в том мире изучал хорошо карате и дзюдо. Также нам были в армии предоставлены курсы по айкидо. А если порыться в памяти с помощью прогона памяти, я смогу повторить и нанести все движения из бокса и ряда боевых искусств, которые увидел по телеку. Тут уже даже в будущем сам голубой зверь Канахи не сможет ничего сделать, чтобы превзойти моих соклановцев в деле тайдзюцу. Затем решил пройтись на недавно облюбованное место тренировки, подальше от территории моего дома. Не то, чтобы я не доверял тому, кто видел мои тренировки, просто переживал за сохранность их здоровья. За последнее время запас моей чакры заметно вырос. Я стал обучаться ускорению, причем с утяжелителями. Примерно как полмесяца. Лис, с которым я был в Узуши Агакуре, меня тренировал по методике Анбу. Так, что теперь даже с ними у меня замечательная скорость. Снимаю я их только во время сна. Также меня начал обучать и на киндзюцу. Как-никак мне офигенные мечи подарили. Я, конечно, обучался кое-какое время с Каином, но этого мало. Обычно в киндзюцу обучаются примерно год, чтобы хотя бы на среднем уровне им имеет, а мастера упражняются всю жизнь. Но мастером мне не бывать. Жаль, конечно, что я не учиха. У них шаринган. Тут они в дадзюцу обошли мой. Мой, конечно, тоже может запоминать, но в основном ниндзюцу или фуиндзюцу. Киндзюцу и тайдзюцу не то. Может, конечно, еще и на очень высоком уровне видеть чакру противника. И помогает самому своей управлять лучше. Но, мои глаза все равно слабы. В переносном моем смысле. Вечный Сузуган. Это форма дадзюцу, который по грубому считу представлен как смесь Гейкугана и Шарингана. При этом способности Гейкугана занимают 80%, а Шарингана 15%, и еще 5% по-моему Ринниган. Но по крайней мере это по моей теории. Ведь, по грубому считу, мои предки экспериментировали с этими тремя, и выделили самые лучшие на их счет способности. «Хозяин, вы будете тренировать Макутан? Готовы?» — спросил меня Спиральный, который до сих пор находится в слиянии со мной. Внешне и по чакре вообще не определишь, что он есть. Он теперь все больше фонит моей чакрой, чем Хаширамы. Да и часть него ушла на укрепление моего организма. Теперь у меня кожа стала очень устойчивой к жару, холоду, всяким раздражителям. А еще он увеличил мою физическую силу. Теперь я могу точно так же ударить, как и Цунаде в аниме. Думаю, если потренируюсь, мне и не нужно будет учить новые приемы в тайдзюцу. На силе выйду. Да, пора. Тело окрепло и отдохнуло. Ты ведь поможешь в балансировании с землей, помощь? Да-да, командир. Могу. Ух, чем-то он мне все-таки старого Тоби напоминает. Прям ребенок. Но главное, не забывайте о тех расчетах, что я вам говорил. Да помню, 45% вода, 45% земля и 10% синчакра. Куда я могу деть такую информацию? Так, теперь печати и медленно подавал чакру в руки, а затем направлял через тело в ступни, а оттуда в землю. Перед мною начал медленно расти прекрасное дерево, примерно только 2 метра в высоту, но это уже неплохо. Вчера я только с семенами тренировался, из них растил цветки, да и то еле-еле. А теперь вот какая, а, он растаял, да как конфета на солнце потекла. Выглядит как грязь. Зря ты перестали контролировать Синчикру, командир. Послышался спиральный. Это произвело эффект грязевой ванны. Под конец техники состав чакры был 30% вода, 40% земля и остальное Синчикра. Вам нужно внимание контролировать. Да без тебя знаю. Эх, как жаль. Теперь новая попытка. Опять, командир, мне кажется, у вас чем? То голова занята, или нет? Просто вы никак не можете сосредоточиться на своем деле. Прав. Ох, как прав. Дело в том, что у меня начались закрадываться мутные сомнения. Решил раз откровенничаться с ним, по поводу деревни. Она меня, боится. Дело в том, что я видел взгляды Анбу тогда в водовороте. Они меня реально боялись. Я стал сенсором и чувствую эмоции. Также могу ощущать внутренний биоритм человека. Они реально меня боятся. Некоторые даже ненавидят. Меня это пугает. Мне эта история напоминает Мадару Сана. Он также был зол на то, что его боялись все в округе. Дело в том, что каждый шиноби должен стать сильнее, но становясь все более сильным, он пытается отличиться во благо своим целям, а скорее всего эти цели – цели деревни. Но когда другие видят в нем очень сильного, начинают видеть в нем на подсознательном уровне угрозу. Вы ведь читали все те письма и документы, что вам дали. Сколько вам дали, чтобы вы были довольны? Вы для них очень сильное оружие, но зная Хокаге, хоть и сильно мало, могу с уверенностью сказать, что он к вам относится как к сильному верному шиноби. Я, конечно, рад твоим словам, но все-таки меня это беспокоит. Да и, женитьба. Вас пугают отношения с женщинами, или вы боитесь свадеб, или же не хотите вообще их? Выбрать одну девушку или даже несколько из одного клана – это навлечь на себя большое внимание корня, других кланов и старейшин этого клана. Выбрать сразу несколько с разных кланов – это свара между женами и возможный раскол между моих будущих детей. Дело в том, что свару между женами – это я переживу. Но вот дети – это мои дети будут. И я не хочу, чтобы они в будущем становились друг против друга. Это меня обременяет. Да и еще одна причина есть. Отношения других деревень или глупость сморозил. Нет, спиральный, ты прав и тут. Меня боятся и ненавидят в других деревнях. Это тоже не особо страшно. Но я побаиваюсь, что будут мстить моим родным. Это меня тоже тяготит. Да и в теории, если я, к примеру, даже доживу до старости, что им мешает все это время копить силу и всем врагам не ударить по нам тогда после моей смерти? И как мне тогда защищать Коноха-Гакури? Я тогда буду мертв. Ха, нашли из-за чего переживать. Зная ваш план по поводу Нагата, то могу сказать, что кланы Коноха будут при защите. Думаю, опыт удастся. Да и если объединить усилия ваших подчиненных клана, начать обучать их вашим новым киндзюцу, усилить их фуин, кен, сендзюцу, они станут одним из сильнейших. Плюс этот мальчик Райги, у него тоже есть шанс открыть Сузуган. Также вы слаживаете программу обучения всех стихий каждого из клана. Представьте, какая мощь. Это, конечно, хорошо, но, ладно, будем продолжать. Завтра, кстати, у меня экзамен с этими тремя моими учениками. Так, что буду сегодня тренироваться. Да и пора бы клонов использовать, а то, что-то я туплю. Думаю, полсотни нормально будет. Глава 12. Изуна Сузуки. Всю следующую пару недель мы тренировались и исполняли миссии ранга Д. Правда, их было всего две, а так проходили в основном тренировки. Минато я стал учить Рассингану. Подумывал еще начать учить полета бога грома, но это когда научится нормально использовать фуин печати. А Рассинган у него из троих стадий первая уже получилась. Разорвать шарик с водой, как Джирая учил Наруто в аниме. И Самаши стал еще больше изучать под моим чутким руководством фуин печати и барьеры, а под Цунаде, которой нечего делать медицинским техникам. Как-никак это может даже в будущем спасти ее брата. Она так сказала, когда согласилась его тренировать и учить. Также решил я его подтянуть в киндзюцу и начал уже учить нашей новой киндзюцу клана. Наваки пытался тоже воспользоваться Рассинганом, но у него пока не получалась и первая стадия. Но зато я стал подтягивать его в водных и земляных дзюцу. Ведь появилась у меня светлая мечта подправить его ДНК и сделать его носителем Макутана. Ну, судя, конечно, по разработкам Дианы и ее супруга, этот день придет скоро. Да и с моим заказом дело продвигается. Она говорит, что у этого чуда есть еще одна способность. Он может не только чуть ли не бесконечно вырабатывать мою чакру, но и улучшить генетику. К примеру, немного остановить старение примерно в полраза. Но все равно это прорыв. Благоразумно она согласилась молчать об этом даже мужу своему, об этом не будет рассказывать. И я решил ее использовать. Небольшую частицу мы сумели использовать и преобразовать ее в мою клетку, и пересадили в меня. Теперь эта клетка взаимодействует с другими и улучшает их. Я даже почувствовал улучшение в своем здоровье, да и запас чакры опять пополнился. Но я в основном эту новообразованную чарку кидал в печать Сузуки, а затем плюнул и полностью решил осушить ту деревяшку, которую притащил и исследовал. Из нее я вытянул рекордные ресурсы. Примерно, если правильно подсчитал спиральный, это 15-годовой запас моей чакры, если бы я ее откладывал в ту печать и не пользовался ею, это очуметь. Да я сейчас в этом плане сильнее всех Каге стран, тройка Исанинов и любого отдельно взятого Биджу. Хотя минус в том, что я потрачу эту чакру и не смогу ее вернуть, а Биджу за пару дней ее полностью восстановит и будет как огурчик. Задача мне. Наконец я пришел к Хокаге, и он дал нам новое задание ранга С. Ну, думаю, вы уже привязались друг к другу и сдружились. Улыбнулся Сарутоби и стал забивать трубку. Вот вам задание ранга С. Я взял и прочитал его содержание. Вроде простое. Один дворянин из страны Медведя, а конкретно из города Хаши, попросил нашу деревню прислать для сопровождения его в путешествии по своей стране и в страну огня, бывшую территорию страны рек и потом в страну чая. Затем он останется там, и миссия завершена. Срок миссии предполагает 1-2 месяца. Как раз успеем завершить ее и пойти с Хокаге на собрание Каге. Ясно. Это все? Да. И надеюсь, ты не забыл, какое у тебя будет потом задание после этого. И еще, ребята, выйдите. Обратился рядом стоячим со мной Генином. Они были недовольные, но вышли. А мне моя чуйка, которая находится в на пятой точке, подсказывала, разговор будет неприятным. Присядь. Показал он мне место. Дело в том, что миссия для вас и вправду легкая, особенно с тобой. Но меня другое волнует. Ты, что вы имеете в виду? Спросил я. Неужто ли он сомневается в моей лояльности? Ты не имеешь наследника. Заладили старую пластинку. Вскипел уже я. Я взрослый человек, сам разберусь. И не волнуйтесь, будет вам еще один с моими генами, только не сегодня же ночью я буду его зачинать. Про это тоже я хотел сказать, но немного в другом русле событий, то есть, не понял, уже в реале, в миссии у тебя возможны женщины, и мы не хотим, чтобы твои гены рассеивались по миру. Защитой ты, конечно, умеешь пользоваться, но все же я тебя предупреждаю, а особенно смотри в оба, поскольку мне стало известно, что кумайкири вынашивают планы, как бы под тебя незаметно подложить медовую кунайчи. Если еще у них будет такой элемент, то будет крайне опасно для всех нас. Это я понял. А что еще? Тут он мне просто протянул книжку Бинго. Имя: Изуна Сузуки. Прозвище: Кровавая молния Канахи. Бессмертный санин. Возраст: 17 лет. Класс: S+. Ранг: Джонин S+ класса. Стихии: Райтон, Датон, Катон, Футон, Суитон, Айдатон, возможны другие стихии. Общие: имеет 100% неизвестный кекки гинкай, неизвестно дадзюцу. Правый: глаз в виде спирали, чередующие цвета белый, красный и желтый. Левый: перевернутый четырехугольник и в нем крест, между ними кружок желтого цвета. Очень силен, огромный объем чакры, возможный обладатель синдзюцу. Впервые замечен в битве с 500 джонинов облака. Владеет неизвестной техникой перемещения за доли секунды, схожей с хирайшином второго Хокаге. Способен за секунду убить 2-3 шиноби. Не рекомендуется вступать в ближний бой, особенно не рекомендуется шиноби уровня ниже джонина А-класса. Убил в одиночку второго Мизукаге, третьего Райкаге и семерых мечников тумана. Укротил 8-хвостого и убил джинчурики 3-хвостого. Способен одновременно драться на несколько фронтов. В последний раз замечен в сражении и убийстве Мадары. Сражаясь один на один, он сражался с ним и убил его. При этом пострадал, но не смертельно. Призыв: змея. Киндзюцу — средний. Тайдзюцу — выше среднего. Ниндзюцу — высокий. Гиндзюцу — неизвестный, но вполне вероятно, что средний. Награда: Кирикагуре — 200 миллионов рё, Кумакагуре — 200 миллионов рё, Суна — 100 миллионов рё, Ива — 150 миллионов рё. На тебя будет охота, если такие идиоты, конечно, найдутся, но будет, берегись, это на всякий случай. Ты очень ценен, мы не имеем права тебя потерять глупо, надеюсь, ты понимаешь нас. Да, и уверяю вас, в ближайшее время я найду себе жену, даже кое-кто есть на примете. Соврал я, но Хирузин оживился. Кто же эта счастливица, если не секрет? Из кланов Канахи, обычная кунайчи, не кунайчи, или же из твоего клана? Какой настырный. Про себя я улыбался. Придет время, и на собрании Каге я вам скажу. Ладно, ты свободен, но помни, что я тебе сказал. Тут-то начался наш путь, путь 12-й команды. Сенси, долго нам еще до Хаши добираться, заскулил Наваки. Мы уже четвертый день идем, нельзя ли найти быструю дорогу, мы почти пришли. Потерпи, ответил Минато. Все-таки я не перестаю удивляться его настойчивости и терпению. Он и вправду гением может стать, как его описывают. А под моим чутким руководством так вообще станет Хокаге в моем возрасте. Если, конечно, мне этот титул не предложат. И что мне тогда делать? Я как-то не особо хочу там возиться в бумагах и так дальше. Вот и Хаши, столица страны медведя, сказал Исамаши. Давайте быстрее, уже сказал я, отметимся у этого Карумару Дона и получим точные данные от него. А потом у нас, я так понял, будет денек отдыха. Хай! Оживленно воскликнули все трое. Ох, что же делает конец пути с молодежью? Городок был не настолько большой, как наша деревня. Примерно в 30 тысяч населения. Но большим, по стандартам этого мира относительно. Он торговал разными вещами. Шкурами медведей, мясом и их костями, воск, мед, бумага. Через нее осуществлялись перевозки в страну огня этих товаров и еще чакропроводимого металла. Также сюда свозили всякую мелочь и товар для борделей. Мы даже почти при входе видели такой рынок. Довольно молодые и эффектные девушки там были, даже совсем девочки. Но этот мир был жесток во многих планах, и в таком по отношению к женщинам тоже. Остановились мы у дома того самого дворянина. Охрана доложила о нас, и мы встретились с этим мужчиной. Перед нами стояла молодая дворянка, темноволосая, кореглазая, с большими нижними глазами, в длинной юкате из розового шелка и прикрепленными на нем драгоценными камнями и украшенные серебряными и золотыми нитями, которые образуют разные узоры и рисунков в восточном стиле. Прическа была типично японской, волосы в гулю и закреплен двумя спицами. «Добро пожаловать, я Мика Харитари, дочь Карумару Харитари, вашего заказчика. Я, собственно, и есть ваше задание. Прошу прощения, но вы не могли бы рассказать его суть, ведь по тем данным, что нам дали, мы должны были охранять вашего отца в таких странах по пути, как...» Не дала она мне договорить и начала объяснять. «Вы правы, но внеслись коррективы. Мой отец заболел, и больше того, у него в гостях должен быть скоро сам хозяин страны, так, что он не может поехать по делам в нужные пункты этих стран, но поеду я как его представитель, так, что ваша задача не особо отличается. Просто теперь вы будете охранять меня. Надеюсь, это не является нарушением вашего контракта. Его ведь можно немножко переписать, ведь я права из Унадона, а ведь знает, кто я. Неужели специально папаша решил свою дочурку подсунуть мне? Или просто совпадение? Эх, прав Хирузин был. Вы знаете, кто я? Мне приятно. И мило улыбнулся. Ну да, о ваших глазах ходят легенды. Это правда, что вы можете видеть сквозь предметы? И тут же покраснела. Да, если захочу, от меня ничего не скрыть. И она еще больше залилась краской. Надеюсь, вы не будете смотреть на меня, больше не буду. Пообещал я, и та чуть в обморок не упала. Ух, какая стеснительная. А ведь я пошутил. Шучу, ничего такого я не делал. Вас есть один день отдыха. Завтра в обед мы выдвигаемся в путь. Не смею вас больше задерживать. Как только мы вышли из дома аристократки, на меня кинулся Наваки с вопросами. Сенси, а разве то, что вы сказали там и сделали, не оскорбление нанимающего? Нет. Она спросила, я ответил. Да и что я там сделал? Ну, вы смотрели сквозь. Нет, не смотрел. Я пошутил. Ввиду того, что я ей понравился, она сама так оделась и пытается строить из себя недотрогу. Она неплохо владеет чакрой. Я эти колебания заметил, ведь я сенсор. Она с помощью ускорения потока чакры пыталась вызвать чувство стыда и приливала кровь к щекам. Ух, ты, да вы еще и сенсор? Спросил Наваки. Да, у меня еще много секретов. Быть может, потом еще чего-то интересного расскажу. Дальше мы решили пройтись немного по городу и зашли в кафешку. До этого решил спрятать с помощью перевоплощения свои глаза, а то больно на меня странно реагировали. Скрыл только глаза, остальная внешность осталась. Да и чакру понизил до уровня Чунина, то еще будет лишнее внимание от шиноби других стран. А в кафе вообще было целых 7 штук из Кири и парочка из других деревень. Сели мы за столик, значит, и начали делать заказы. Наваки нагреб местный вариант рами на тройную порцию, несколько соков, рис. Минато всего лишь взял мисо-суп, а Исамаши понемногу от каждого блюда. Я же взял отбивную и саке. Заслужил ведь. Просидели в тишине мы примерно часа два, не больше. до того, как началась драка. Вернее, она еще не началась, а началась словесная перепалка Наваки и Минато за то, кто станет следующим Хокаге. «Стану Хокаге», — кричал Наваки. «У меня все шансы и...» «Да заткнитесь уже, канаховский мусор», — крикнул один из шинобикери. «Чего ты сказал?» — встрепенулся Наваки. «Вижу, наращивать ки из лица у них с Цунади одинаковые. Что слышал?» Из-за стола сразу трое молодых шинобикери лет так по 10-12. Короче, их ровесники. Шиноби постарше, зеленовласая девушка ранга примерно чунин, суровый бородатый мужик. Джонин и миловидная молодая пепельноволосая девушка, но по ощущениям тоже джонин, наверное, клановая. Они не вмешивались. Верно чует ту же неприязнь. «Ну-ка давайте-ка выйдем», — сказал Наваки. Минато кивком поддержал друга, а Исамаши просто молча тоже вышел из-за стола. «Вы сами 3 на 3?» — спросил я всех шестерых. «Ты хочешь еще присоединиться?» — спросил бородатый мужик Искири. «Походу их командир. Я могу составить тебе компанию. Не то, чтобы мне было плохо, страшно или лень, хотя было как раз лень. Ну, давай, только сначала детишки, а потом мы, чтобы не мешали друг другу». Он кивнул в ответ. «А что, они оскорбили мою страну и честь ниндзя моих детишек. Так, что ответит? Да и хочу кое-что проверить. Мы все, включая тех двух девчонок, что были с ними, вышли на улицу. Хотя один парень, похоже, пьяный чунин остался. Потом я предложил переместиться за территорию города, ведь можем поцарапать здание». В ответ они хмыкнули, видать, не ожидают такого от нас, но согласились. Первыми начали детишки. Наваки выступил против мальчика с катаной. Они сначала пытались биться в дальнем бою, кидая кунаи и сюрикены, лишь погоняли немного друг дружку. Но затем парню с катаной это надоело, и он пошел в ближнюю. Ох, как же Цунади его тренировала, он почти размазал парнишку. От таких ударов и вправду можно рассудка лишиться. «Да ну ты дурак, как ты мог им проиграть?» — выступила чунин-шана парня. Следующим был Минато, какой то парнишка с зелеными волосами. Тут уже началось настоящее веселье. Ниндзюцу лилось рекой. Клоны, замещение Катон, Райтон, Суйтон. А в конце, как только противник подставился, Минато использовал Расинган. По пути сюда он овладел второй ступенью в нем, так, что это очертание реально было похоже на Рассинган. Но учитывая нестабильность, просто немного поцарапало и отрубило противника. Затем против Исамаши вышел по ходу член клана Юки. Ледяные драконы, синбоны, но ничья, вырубились оба из-за недостатка чакры, переистощение. Да уж слабое у вас поколение, надеюсь, старшие хоть немного сильнее будет. Решил я немного понервировать противника, но тот не поддавался. Реально опытный мужик попался по ходу дела. Суйтон, водяные щупальца, от противника, уйдя от атаки. Райтон, разряд, и вода испарилась. Хорош, Райтон, давно у меня не было противника с ним. Оскалился Шиноби. Эх, если бы ты знал все мои фишки, ты бы от счастья с ума сошел. Улыбнулся я ему. Датон, шипи, от противника. Пришлось уворачиваться, но тут сзади мне кунаем ударили в спину. Хорошо, хоть я был в том доспехе, что подарили мне Узумаки, только перекрасил его чисто в синий цвет и добавил поножи и наручи, а также с собой носил за спиной две катаны. Еле успел использовать полет бога грома и оказался возле куная в метрах 50 от места боя. Раны не было, а на месте атаки просто небольшая вмятина. Просто из-за большого скопления в том кунае чакры был очень сильный удар. Любой другой шиноби, будь то генин или чунин, погиб бы на месте. Но не я. Благо они не поняли, что случилось. Сделал одного деревянного клона, которым уже научился пользоваться. Послал его вперед. «Ты меня поразил», — ухмыльнулся тот. «Мало кто от меня смог уходить. Как тебя зовут? Я должен знать, кто ты. Тебе скажу свое имя в конце боя. А сейчас, Айдатон, вакуумные пули». И направил на него свой указательный палец. Как ни крути, но бой с Мадарой дал мне еще одну почву для изучения дзюцу. Тогда, когда мы оба использовали стихию ветра, то образовался вакуум от такого давления чакры. И деревья, что были там, окоченели и изогнулись, как сделали бы это, находясь в открытом космосе. И пытался все это время немного над этим поработать. Оказалось, все проще, чем кажется. Главное — иметь чакру для этого. Хоть и много, и хорошо уметь ею управлять. Чего? Но не успел он договорить, как моя пуля снесла ему руку до локтя. От шока он не понял, что произошло, как я ударил его второй раз. Правда, промахнулся еще чуть-чуть и в ногу бы попал. Тут он пришел в себя и стал уворачиваться, а затем послал в меня кунай с взрывчаткой. Ха, попался, увидел, что это был мой клон. Что за древесный клон? Одна из моих стихий. У всех полезли глаза на лоб, особенно у Наваки. Ну да, Синджу сейчас не могут эту технику использовать. Макутан. Но она же только для клана Синджу приемлема. Защебетала Чунинша. Ты Синджу. Наваки Синджу. Принц клана. Ох, какие были ее глаза. Нет. Спокойно ответил я и показал на Наваки. Это он Наваки Синджу. Это, показал на блондина, Минато Намикозе. А это и Исамашина Танари Сузуки. Сузуки? В одни голос спросили с трепетом все шестеро. Да. И, прикрыл глаза, снимая превращение, и немного припустил голову. Кто ты такой? Чуть ли не с пеной во рту хрипел от боли бородач. Подняв голову на них и открыв глаза, я с дьявольской улыбкой Аля Рачимару и его фирменным облизыванием ответил. Изуна Сузуки. Глава клана Сузуки. Думаю, о мне вы наслышаны. Ох, какие лица. Они поняли, что решили пойти против команды самого известного убийцы. Даже не сколько моя команда их пугала, а я, хотя оно и понятно, кто будет генинов бояться, они знали, что я самый опасный шиноби в мире, по слухам, убил в одиночку Мизукаге, Рейкаге, Мадару, семерых мечников, джинчурики. А теперь три генина, два джонина и чунинша пытаются понять, какие будут мои дальнейшие действия. Ведь выглядел я сейчас как Фредди Крюгер, а от такого, думаю, и коньки отбросить можно. Молчание продолжалось долго, вернее не молчание, а шок, чего затихли, и сделал один шаг к ним. Мы же мусор, мы же недостойные шиноби, почему бы вам всем на меня напасть? Быть может, у вас будет возможность отомстить за своих, а представляете, как вас будут боготворить. И мое моральное давление подействовало. На меня опять напал бородач, генина и чунинша. Джонинша стояла как вкопанная. Джонина бородача я убил почти сразу катаной, пропитанную чакрой. Генинов я просто вырубил. Чунинша я с помощью дерева заточил, а Джонинши не было нигде. И тут заметил шевеление в земле с помощью Сузугана. Но ведь она начала соображать слишком поздно. Одним мощным ударом кулака, пропитанного чакрой, хватило, чтобы так раскошматить эту землю, что ее выкинуло на поверхность уже без сознания. Вот теперь можно и в мозгах порыться. Ох, какая полезная информация была у нее в голове. О Миюки Судзи. Джонин ранга А. Наследница клана Судзи. Перспективный шиноби, которая была в десятке сильнейших шиноби Кири. А ведь она просто не смогла защититься от моего удара. Здесь они по заданию нанимателя. Какой-то местный аристократ решил нанять охрану для своего сыночка, который отправляется в дипломатическую миссию в Коноху. Мир тесен, одним словом. Теперь проверю. Пожалуй, ее память на хранение важной информации. Ох ты, она будет на собрании Каге через 3 месяца. Также она владеет информацией обо всех стратегических пунктах наблюдения в странах Когтя и в этой. Также я нашел доподлинную информацию о новых членах семи мечников. Пока их нашли только 3. Джинина Кибина с мечем Кабутавари. Это какой-то новый меч, в виде тесака, скрепленный цепью с молотом. Кушимару Куриарари, 12 лет, уже член Нанбутумана. Сенсор, владеет мечем иглою. Джин, почему наши 13 лет, меч, Сибуки. Правый глаз Гейкуган, убил своего старшего брата из-за простой ссоры. Жесток, даже Амиюки его побаивается. Потом я пролистал всю информацию о тех шиноби, с кем она ходила на задания своих одногруппников, сенсея учеников, а вернее их способности и навыки, должности и на что они могут быть способны. Эту всю информацию я, конечно, не способен сразу запомнить, поэтому сделал заметку в виде кармана в своей памяти и положил все сохраненные воспоминания там. Выйдя из состояния мозголома, я получил собственную головную боль, ведь я, конечно, научился некоторым техникам Яманака, но все равно головная боль — это святое для мозголома. Решил вернуться к своим генинам, которым оставил тех шиноби. Синси, а что с девушкой у вас на плече? Вы ее? Поинтересовался Наваки, глядя на Амиюка без сознания. Да нет, жива. Смысла ее убивать нету, но вот допросить можно. Остальные пришли в себя? Нет, только одна та чунинша, но мы ее заткнули с помощью кляпа, а то орала больно много. Пожаловался Исамаши. Ясно. Скинув Амиюка с плеча, подошел к Арицучи, давней подруге, судя по воспоминаниям Амиюки. Ну, что, дорогая, расскажешь все, как вы тут оказались, и чего пристали к моим ребяткам? За, ты, да чтобы. Долго слушая ее словесный понос, и я не выдержал и применил гиндзюцу. Где я? Испуганно спросила у меня, наблюдая, как я и она кружимся в вымышленном мире космоса, с большими мерцающими звездами. Мой мир, гиндзюцу. Теперь ты долго будешь мучиться, сказал я и тут создал десятки ее копий. А что, Пускай попробует сама с собой все прелести любви себя самой, хотя чувствую себя извращенцем. Что ты будешь делать, урод? В ее голосе чувствовались нотки возмущения и страха, причем животного. Узнаю информацию, но главное, что будут делать твои копии. В принципе, смысла пытать ее не было, ведь всю информацию я уже знал. Но такое бездействие могло бы натолкнуть их руководство на мысль, что я уже покопался в мозгах Миюки. А оно мне надо? Пускай пока побудет на свободе. Может, когда-то встретимся. В общем, как я добился результата, мы забрали пару трофеев в виде хороших кинжалов и безделушек и ушли. Затем нас ждал долгий сон в своих постелях. А я не мог выкинуть почему-то ту Миюки, Джонни на Искере. Арка 4. Самиткаге. Глава 13. На обед следующего дня мы собрались все вместе. Мика Харитари взяла с собой большой обоз в 20 повозок. Там был кое-какой товар и подарки для важных персон. Из ее охраны были около сотни самураев и просто крепких парней. Мы же были вокруг Мика. Я в ее повозке, переодетым, как слуга. Наваки и Самаши в конце колонны в повозке, скрытые от посторонних глаз. Амината был на вид как прислуга, которая постоянно моталась от повозки к повозке. «Изуна-сан», — окликнула меня Мика. Она раз улеглась, мягко говоря, соблазнительно на подушках в небольшом юкате красного цвета, а я скромно сидел в позе лотоса и медитировал. «Быть может, сыграем в шаги? Простите, но я не особо умею в них играть. Вернее, не особо люблю». Решил я отнекиваться. «Жаль. Думаю, у вас бы получилось играть достойно. Тогда, быть может, мы можем с вами заняться чем?» То другим, она облизнулась и начал гладить себя по углублению в декольте. Ее ноги были оголены уже до ляшек, а левая грудь уже угрожала выпрыгнуть из верха юката. Соблазн был велик, да вот только не мог я этого сделать. Затем она потянула свою изящную ножку к моему паху и начал там водить. «Эй!» Тут же убрал ее ногу рукой в сторону. «Микохимы, позвольте прояснить ситуацию. Я ваш телохранитель, но не раб и не мальчик для утех. Я вас буду защищать, но не больше. Вы замечательная девушка, но я не могу. Если вы влюбитесь в меня, или я в вас?» — спросила она с наивным девичьим взглядом. «Госпожа», — не успел я закончить, как Мика налетела меня и принялась целовать. Какие же у нее губы! Но я ее откинул. «Госпожа Мика», — я сказал «нет», с горечью, но по необходимости сказал я ей. «Ваш отец, мой отец умер год назад, и я вас вызвала именно для этого. Прочтите мою память». Да она охренела. Меня вызвать как девочку по вызову? Да за кого она меня принимает? Я, конечно, популярный шиноби, но пускай имеет совесть. Хотя, судя по ситуации, свою совесть она имеет регулярно. Я даже сказал бы, по нескольку раз в день. Но тут что-то не то. Ее глаза мне подсказывают, что это не просто похоть или удовлетворение ее желаний. Тут еще что-то есть. Тут я не выдержал и проник в ее сознание. Это меня удивило. Но тем не менее я понял ее поведение. В 11 лет она заболела на редкую форму женской болезни, и ее то можно было вылечить, но по ошибке целителя, который прописал ей те лекарства, она почти потеряла способность иметь детей. Долгое время ее отец пытался ее вылечить, но безуспешно, в итоге он сам умер. Но почти 2 года назад произошла битва с моим участием, и об этом узнал весь мир. Ходили слухи, что от такого, как я, рожаются только сильные шиноби, благословленные самимками. Тут на девчонку и подействовала. Она через тесные экономические связи с Узуши Агакури узнала, что я в состоянии сильного репродуктивного состояния, то есть могу зачать и с ней. Даже результаты это показали ей, отправили эти данные. И тут она четко решила заиметь ребенка от меня, ведь это была ее единственная возможность иметь детей. Она одинока и с сильным чувством материнства, очень ранимая, хоть и так не скажешь с виду. Да уж трудно мне с ней будет. «Вы увидели?» — спросила она меня с надеждой в глазах, что я поддамся на ее чары. «Все увидел», — ответил я, предвкушая сложный разговор. «Но я не могу. Зачать вам ребенка — это фактически вынести генофонд клана за пределы деревни. Войду в клан, если вы этого хотите. Мне не важно, какая будет у меня фамилия. Я просто хочу ребенка». И тут же заревела. «Ох, судьба у меня. Поймите, меня хотят еще женить». Начал я трындеть без стыда и совести ей, на других девушках из других кланов. «Проблема не в том, что, допустим, я не захочу на вас жениться. Просто я еще буду иметь в любом случае других женщин и детей. Это мой долг, как единственного носителя Сузугана, не против других. Мне все равно, только прошу, дайте мне возможность быть матерью. Я ничего большего не прошу, и требовать от вас не буду. Я буду хорошей матерью и женой, я вам слова не скажу. Изуна-сан, хорошо, это слово вылетело у меня против моей воли. Даже не знаю, что на меня нашло, но я согласился, дурак. Причем дурак с повышенным чувством вины и жалости. Изуна бросилась меня обнимать, но при тех условиях, что ты не будешь идти против моей деревни, моего клана и воли. Также мои дети от тебя будут выбирать свой путь сами, и если они захотят быть шиноби, ты им это позволишь без всяких «но». Но ведь этот путь опасен, их буду обучать, и в конце концов это мои дети, с ними ничего не станется. И также ты станешь моей женой, первой женой. После этих слов она улыбнулась. Что-то мне подсказывало, что сейчас будет нагрузка на одну часть моего тела. Мы быстро посетили всех ее знакомых в стране медведя и уже заканчивали с огнем и бывшей территорией страны рек. Прошло всего, то 9 дней, но успехи налицо. Я стал, можно сказать, мастером в деревовыращивании. Могу спокойно, даже если меня отвлекают. Также освоил древесных клонов в полном объеме и пару техник с этой стихией. Также начал доводить до ума айдатон, вакуумные пули. Но также задумывался, чтобы расширить список техник по моей новой стихии. Кстати, под моим чутким руководством Минато стал делать успехи в освоении последней стадии Рассингана. Потом научу его Рассенсюрикену и одновременно полета бога грома. Наваки стал расширять свой чакра запас, когда понял, чтобы победить Минато ему нужен большой запас чакры, чтобы пользоваться своими техниками на высоком уровне. И Самаши меня радовал фуиндзюцу, освоил все свитки, что я ему дал, так, что еще немного и будет на моем уровне. Быстро парень растет, ну и по киндзюцу я его гонял, потом и лечил его. Благо уже неплохо могу использовать и ринин-дзюцу, ушиби, синяки и порезы могу устранять, да и технику мистической руки освоил. А больше всего меня порадовала Мика, она беременная. Это, конечно, еще не подтвердилось, ведь у нее просто задержка, но мне кажется, что свершилось, и в Конаху я прибуду папашей. Интересно, как другие кланы к этому отнесутся. Изуна мило щебетала мне под ухо брюнетка, как мы назовем нашего сына. Что то, что ты уже забеременела, подтвердилось и уже полузнала, удивился я. Нет, просто хочу все заранее знать, как назовем мальчика, а если родится девочка, как ее назовем? Ну, сына можно назвать. Как назвать? Не Иваном же. Надо подумать. А дочку я хочу назвать красивым женским, но и сильным именем, чтобы было на слуху. К примеру, Азуми, Акира, Кимика, кажется, переводится как правящий ребенок. Кин – это вообще золотая. Кацуми – победная красота. Ну, думаю, можно подумать между Кацуми и Кимика. Хотя и Кин – неплохое имя, но короткое слишком. Может, вторую дочь так назовем? Или третью? Вижу, мне надо будет работать и работать. Ага, все же я рад, что ее встретил, раньше, чем пришлось жениться на девушках из Конохи. А ведь это рано или поздно произойдет. Как тебе имена? Акихика – яркий принц, Дэйчи – великий сын, Изаму – храбрый воин, Кацу – победа и Азему – правитель. Ну, Дэйчи откидываем. Акихика – не знаю, а вот Изаму и Кацу согласен. Хотя и Дэйчи неплохо, ответил я, и не заметил, что погрузился в объятия Морфея. Проснулся я ранним утром, Мика еще спала, поэтому, чтобы ее не тревожить, выбрался из комнаты дома, где они ночевали. Это был один из многих домов, что принадлежали Мика. Охрана бдела, а на стороже из юных шиноби оставался Наваки.